Аккуратно вычертив план новой террасы и гаража, пристально следила за их возведением, а еще расчистила, выровняла и засадила свежей травой газон в сотню квадратных футов. За 3 года, увеличив рыночную стоимость дома на $5000, она убедила Говарда продать его и купить другой, за который принялась с тем же рвением. Затем были третий, четвертый и последующий. Риэлторский бизнес неуклонно набирал обороты, так что в один рекордный год она работала по 18 часов в сутки, 10 на дело и 8 на дом. «Потому что мне нравится», — упрямо повторяла она, далеко за полночь, все еще что-то обтесывая, прибивая, полируя и подправляя. «Я люблю такую работу, а ты нет. Ах, какая дурость!» Охваченная ощущением покоя и благоденствия, миссис Гивингс поставила чашки на поднос и снисходительно вздохнула, припомнив себя тогдашнюю глупую и заблуждающуюся. Однако люди меняются, и перемена в них может быть как расцветом, так и увяданием, не правда ли? Казалось, она переживает последнее цветение, запоздала, обретая женственность. Любовь к их нынешнему дому и охлаждение к работе были всего лишь крохотными симптомами произошедшей перемены, но имелись и другие, волнующие, удивительно приятные и осязаемые. Иногда на кухне, услышав по радио парящую бетховенскую фразу, она была готова расплакаться от горестной радости. Бывало, беседуя с Говардом, она чувствовала, как в ней вдруг шевельнется, ну, желание. Хотелось его обнять и прижать к груди его милую старую голову. «Надеюсь, ты не против, если чай выпьем без ничего?» — с подносом входя в гостиную, сказала миссис Гивингс. «Иначе наедимся и не успеем проголодаться. А ужинаем мы сегодня рано, поскольку в 8 я приглашена к Уиллерам». Она осторожно опустила поднос на старинный журнальный столик с чуть заметными следами склеенных расколов, появившихся в тот кошмарный вечер, когда Джон швырял мебель, а потом за ним приехала полиция. Какое наслаждение просто посидеть. Что может быть лучше после тяжелого дня? Миссис Гивингс положила в чашку 3 кусочка сахара, как любил муж, и лишь теперь подняла взгляд, убеждая, что он таки в гостиной. Мистер Гивингс унюхал чай, оторвался от газеты и лишь теперь понял, что жена дома. Его слуховой аппарат с обеда был выключен. От неожиданности он вздрогнул и сморщился, точно испуганный младенец. Но миссис Гивингс этого не заметила и продолжала говорить. Говард отложил «Гералд Трибюн», покрутил колесико аппарата и нетвердой рукой принял чашку, задребезжавшую на блюдце. Он выглядел старше своих 67. Всю жизнь он был мелким чиновником крупной, 7-й в мире, страховой компании, и скучные конторские годы ярко запечатлелись на нем, как солнце и ветер отпечатываются на старом морском волке. Говард превратился в беленький мякиш. От прожитых лет лицо его не изморщинилось, но обрело нежную гладкость младенца, а волосы превратились в реденький шелковистый пушок. Он и в молодости не выглядел крепышом. А сейчас его хрупкость подчеркивал большой живот, из-за которого приходилось сидеть, широко расставив тощие ноги. Его наряд состоял из весьма опрятной красной ковбойки, серых фланелевых брюк, серых носков и высоких черных ортопедических ботинок, своей морщинистостью, восполнявших нехватку складок на лице. — А что, кекса нет? — прокашлявшись, спросил Говард. — Вроде бы еще оставался кусочек того кокосового. — Остался, дорогой. Но, видишь ли, я подумала, что лучше выпить просто чаю, поскольку ужинать будем рано. Миссис Гивингс вновь поведала о визите к Уиллерам, лишь смутно припоминая, что будто бы уже об этом говорила, а Говард кивал, лишь смутно понимая, о чем речь. Она рассеянно смотрела, как заходящее солнце накаляет мужнину мочку и превращает в светляков хлопья перхоти в его волосах, но мыслями унеслась к предстоящему вечеру. Нынешняя встреча с Уиллерами была не просто визитом, но первым осторожным шагом в осуществлении плана, который в виде образов уже давно крутился в голове. Однажды вечерком, желая успокоить нервы, миссис Гивингс вышла прогуляться на осеневшую в сумерках лужайку, и вдруг перед ее внутренним взором предстала картина семейной идиллии. Откинувшись на белом кованом стуле Эйприл Уиллер склонила милую головку и, ласково улыбаясь, слушала отеческие наставления Говарда Гивингса, сидевшего подле белого кованного столика, на котором стояли ведерко со льдом и миксер для коктейлей. Чуть в стороне расположился Фрэнк Уиллер. Со стаканом в руке он подался вперед, увлеченный серьезной беседой,